Последние исследования антропологов и натуралистов Дарвина, Фокта, Гексли, Вунта, Саваджа, Брока, etc. доказали нам, что все разнообразие растительных и животных форм, разнообразие человеческих племен произошло из очень ограниченного числа первичных типов, а может быть даже из одной какой-нибудь формы. По учению Дарвина, сходство между родящими организмами и их потомством не ограничивается только общую формою, но выражается и в тех мелких оттенках, которые составляют принадлежность не семейства genus и вида species, а разновидности varietas. Так что от родителей передаются детям даже случайно приобретенные особенности. На этом основывается попытка вывести происхождение видов из постепенного усиления наследственных особенностей. Чтобы объяснить, каким образом могут развиваться эти особенности, система Дарвина принимает, что между родящимися организмами происходит борьба за существование, и из нее выходит победителем только та часть, в которой особенно эти организации наиболее приноровлены к местным условиям. Таким образом, если у какого-нибудь вида животных развивалось потомство с такими особенностями форм, которые делают его более способным доставать себе пищу, переносить колебания температуры, убегать от врагов и так далее, тогда это потомство в борьбе за существование, конечно, одолеет своих соплеменников, не имеющих этих счастливых особенностей. С потомством этих избранников повторяется та же история, что и с отцами. Видовые особенности передаются преемственно, все более и более уклоняясь от первоначального типа. Таким образом, вследствие различных местных условий могут произойти разнообразные формы одного и того же вида. Эти уклонения от первоначального типа могут образовать отдельные виды, с которых слагается новый род. Что касается допереходных форм от одного вида к другому, то отсутствие их, если оно есть, можно объяснить себе тем, что в борьбе за существование всего меньше сталкиваются крайние формы какого-нибудь вида и, следовательно, гибнут преимущественно средние члены его. Воззрение Дарвина имеет еще другую плодотворную сторону. Оно придает смысл во всех частных случаях телеологическим воззрением, показывая, что из всех случайных образований удерживаются только самые целесообразные, прочие же гибнут. В скотоводстве давно уже пользуются наследственностью особенностей и развивают их искусственным, сообразным уходом и выбором животных на племя. На этом основании Дарвин назвал установленный им принцип совершенствования животных естественным выбором на племя. Natural Selection. Примечание переводчика Сачавы. Люди, собрания которых составляют различные племена, представляют совершенное сходство в отправлении органической и соотносительной с внешним миром жизни. Это доказывается самыми простыми наблюдениями. Интересно, однако же, рассмотреть выводы, добытые с помощью некоторых статистических исследований. Следующие предложения, служащие выражением их, показывают, что во всех человеческих племенах существует замечательное однообразие относительно главных законов животной экономии и касательно образа проявления главных физиологических отправлений. Первое. Средняя продолжительность человеческой жизни приблизительно одинакова для различных человеческих племен. Разница же замечается единственно только потому, что внешние причины, ведущие за собой случайные преждевременные катастрофы или влияния, вредящие здоровью и расстраивающие организацию, обыкновеннее и сильнее в одном климате, чем в другом. Второе. Температура тела одинакова у всех человеческих племен, что доказал Деви. Третье. Между племенами не существует также значительной разницы относительно частоты пульса. Четвертое. Эпохи наступления половой зрелости и критического окончания ее, как доказал Причард, одинаковы в различных племенах. Это доказывается многочисленными цифрами доктора Робертона.